Глава 44. Россия, Москва. 25 сентября 1708 года. В Москву пришла осень. Благодатное время. Погода баловала, дождей пока не было, и деньки стояли просто замечательные. Столица России понемногу отстраивалась после прошлогодних пожаров, в окрестных деревнях был собран неплохой урожай, хлеб стоил недорого, овощей и фруктов хватало. И Преображенский приказ особо не зверствовал. В народе говорили, будто это все от того, что в Москве за управителя остался царевич Алексей Петрович. Кто-то верил этому, а кто-то нет. Но московский люд успокоился, и разговор о том, что надо готовиться к восстанию против царя, не то чтобы прекратились, но на время затихли. В общем, жизнь в Москве налаживалась, и Алексей Петрович Романов жил своей самой обычной жизнью. Рано утром подъем, ему запрягают коляску и марш по городу проверять стройки. К обеду проездка по монастырям и раздача мелких серебряных денег бедствующим людям. Вечером посещение Кремля и молитва в старой церквушке, которую по его повелению стали восстанавливать. Один день был похож на другой, и так продолжалось до той поры, пока не поступили первые достоверные известия из действующей против шведов армии. Неожиданно через дьяка Мухортова царевичу было велено срочно явиться в дом Федора Юрьевича Рамадановского, и царевич не мог не подчиниться. Как всегда, сильно волнуясь перед встречей с начальником Преображенского приказа, Алексей прибыл к жилищу князя, который жил на Москве по старым обычаям, словно боярин еще до петровских времен. И это было неудивительно, ибо Федор Юрьевич происходил из древнего рода князей Стародубских. Службу свою начинал еще при царе Алексея Михайловича и был тем самым человеком, который мог войти в апартаменты Петра I в любое время дня и ночи без всякого доклада. Как ни посмотри, а влиятельная фигура, которая стоит над государственной системой и может позволить себе некоторые вольности, и одна из таких вольностей гласила, что никто, включая самого царя, не смеет въезжать на двор князя в своем передвижном средстве. По этой причине коляска царевича остановилась на улице. Алексей вышел, на миг замер перед широкими мощными воротами боярского двора и посмотрел на гербовый щит, который висел над ними. Черный крылатый дракон на золотом поле выглядел угрожающе, и царевич подумал, что вот оно, истинное лицо Рамадановского, мудрый и хитрый зверь, который не утратил своей природной агрессивности и силы, и в любой момент может нанести смертельный удар. Ху! Царевич выдохнул, и под пристальными взглядами четырех крепких парней, наверняка переодетых в холопскую одежду гвардейцев Преображенского полка, прошел во двор. Князь находился здесь, стоял возле большой железной клетки и был занят тем, что пристально смотрел в глаза матерого бурого медведя. Зверь молчал, не ярился и на прутье не бросался. Нечто подобное царевич уже несколько раз видел, и поведением князя удивлен не был. Он молча остановился рядом и, не проронив ни единого словечка, стоял без движения несколько минут, до тех пор, пока Рамадановский не бросил своего занятия и не соизволил обратить на наследника престола свое внимание. Князь и царевич обменялись приветствиями, и Федор Юрьевич, неожиданно тепло обняв юношу за плечо, повел его по двору и сказал: «Пришло твое время, Алешка. Беда к нам подкралась. Теперь многое от тебя будет зависеть, и ты должен делать все, что я тебе скажу». «Федор Юрьевич, я тебе никогда не перечил», — ответил Алексей, — «и теперь не собираюсь. В чем дело?» Петр Алексеевич в пух и прах разгромил проклятого супостата Карлушку шведского. Да так крепко его бил, что он еле ноги унес. «Ура, Виктория!» Радость царевича была неподдельной, но Рамадановский остановил его. «Погоди радоваться, Алешка. Батюшка твой в бою тяжкую рану получил и в лихорадке свалился. Сейчас в Смоленске его здоровьем лучшие доктора занимаются и ничего точно пока не говорят. А по армии уже слух пошел, что он при смерти». «Ой, беда! Что ж теперь будет, Федор Юрьевич?» Смута будет, Алешка. И ты должен быть крайне осторожен. Смута? Да. Через пару дней слухи, что царь плох, до московской черни доберутся. Москвичи поднимутся и начнут правду искать. У нас всегда так. А помимо простых горожан, к тебе начнут проявлять самое пристальное внимание иностранные дипломаты и наша знать. Ты по-прежнему наследник престола российского, и многие захотят оказаться к тебе поближе, дабы что-то через это получить. Господи, — рассеянно прошептал царевич, — за что мне все это? Не распускайся. Князь слегка встряхнул Алексея за плечо. Ты слышишь меня? Слышу. Запоминай, что делать станешь. Находись в Коломенском дворце, никуда не выезжай и жди от меня вестей. Наверняка, когда чернь с духом соберется и бунт учинит, она первым делом к тебе пойдет. Выйдешь к бунтарям и пообещаешь им выслушать всех, кто готов прийти к тебе с жалобой и просьбой. Но объяснишь, что всему свой черед и срок рассмотрения прошений назначишь через месяц. Пусть готовятся. Понятно, что всех людей ты этим не успокоишь, но большую часть хотя бы на время отвлечешь. Вера в доброго царя в нашем народе крепко сидит, так что обещай всем справедливость. Но потом. А иноземцы и дворяне? Это да, еще одна проблема. Они к тебе, подобно воронам, на поживу слетятся, станут давать советы, льстить и обещать любую возможную помощь во всех будущих начинаниях. Всех слушай, всем улыбайся, будь приветлив и гостеприимен, но немногословен, ибо за многие лишние слова можно с головой распрощаться. «Понимаю, Федор Юрьевич, однако, может быть, мне в монастырь на время уйти?» Царевич вопросительно посмотрел на князя, а тот еще раз встряхнул его за плечо и почти прокричал. «Не сметь об этом думать! Государству наследник престола нужен, а не еще один монах-захребетник!» «Так что же это получается, если батюшка, не дай Боже, умрет? Мне придется царем стать?» «А ты этого не знал?» Голос Рамадановского звучал ехидно. «Просто не задумывался над этим никогда». «Врешь. Богом клянусь, всерьез никогда о престоле не помышлял. Батюшка, он же для меня и вечно незыблем, и если его не станет, пропадем мы все». «Не боись, Алешка. Бог даст поправиться, Петр Алексеевич, а если нет, продолжай следовать моим рекомендациям и станешь неплохим царем. Пока ступай. И запомни, что я тебе сказал. Крепись духом и соберись. По монастырям не езди. Прямо от меня в Коломенское и из него ни ногой». «Я понял». Рамадановский отпустил плечо Алексея, и царевич отправился выполнять свои обязанности наследника престола и хорошего сына. После этой встречи минуло двое суток, и началось то, о чем говорил начальник Преображенского приказа. Москва всколыхнулась от слухов, черный посадский люд собирался на улицах, и у всех на устах было только одно – царь умирает. И никого не интересовала победа под Рудней, ибо напрямую она простых людей не касалась, а вот тяжкая болезнь Петра Романова и его возможная скорая кончина – это да, всех и каждого на Руси задевала. Слухи множились, преобразовывались и принимали самые нелепые формы. Столица бурлила подобно кипящему котлу, но до открытого бунта и актов неповиновения властям пока не доходило. Все-таки это дело не одного дня. А вот кто сразу показал свою гнилую суть, так это дворянство, духовенство и чиновничество. Царевич, к которому до сих пор никто всерьез не относился, вдруг стал самой востребованной и популярной фигурой в столице. Лишь только он выходил на двор Коломенского дворца, как тут же рядом 2-3 десятка человек пристраивалось вроде как верные помощники и соратники. Первыми, как водится, появились компанейцы. Молодежь разгульного образа жизни из самых знатных семей, алкоголики, распутники, дармоеды и тунеядцы. Это было понятно, привычно и ожидаемо. Однако старые приятели быстро исчезли из жизни царевича. Молодых дворян вытеснили люди из верхушки российского государственного и военного аппарата. министры, полковники и генералы, а помимо них, тут как тут и резиденты иностранных дворов появились. Подобное внимание к своей персоне смущало царевича, а улыбки и похвалы тех, кто еще вчера смотрел на него словно на вошь, вводили его в легкий ступор. И пришлось бы ему очень трудно в этой ситуации, но где-то неподалеку всегда находился направлявший его на путь истинный грозный князь Рамадановский. И чувствуя за спиной такую серьезную поддержку, Алексей Петрович не распускался, а в общении с чиновниками и военными был крайне строг, деловит и сдержан. «Осторожность, еще раз осторожность», — постоянно нашептывал ему Федор Юрьевич. Царевич понимал правильность княжеских слов, и потому все дни, что Алексей находился в Коломенском дворце, он был немногословен, расточал грустные улыбки и не бросался словами, которые потом можно было переврать и использовать против него. А надо сказать сразу, что провокации происходили постоянно, так как помимо соболезнований, мимоходом царевичу задавались очень непростые вопросы. Например, такой: «Ваше Высочество, а когда вы станете царем, то сразу вернете свою матушку в Москву или уже после того, как коронуетесь?» Или другой: «Князь Меншиков, подлый холоп и ворюга, взорвался, и не считаете ли вы, что его пора приструнить?» Что тут можно было сказать? Ничего. Оставалось только улыбаться и посматривать на дьяка Мухортова, который всегда находился рядом с Алексеем и запоминал особо говорливых представителей высшего света. Гады, сволочи, глядя на расшитые богатыми узорами мундиры, золотые кресты на сутанах и раскормленные морды, думал Алексей. Ничего. Вот поправится здоровье батюшки, он вас всех в бараний рог скрутит. Дайте только срок. Итак, с того момента, как Алексей узнал о тяжелой болезни отца, минуло 6 дней, и в каждой из них его навещали важные гости. Царевич по-прежнему был ко всем нейтрален, слушал наставления Рамадановского, ждал момента, когда всколыхнется Москва, и, наконец, дождался. Неизвестные люди распространили слух, что царь Петр уже умер. И московская чернь, собравшись огромной толпой, направилась в Коломенское, искать у нового царя справедливости, правды и защиты от произвола чиновников. Об этом Алексей узнал заранее от посланного к нему Рамадановским гонца часа за полтора до подхода первых горожан. Его гости про это тоже вскоре услышали, у каждого из них были верные холопы, а поскольку рисковать из них никто не собирался, они быстро распрощались с царевичем и покинули древний дворец царской семьи. Наследник престола остался один. К нему шла огромная толпа народа, не менее 15 тысяч человек, а при нем находилось всего 40 солдат-семеновцев, слуги и люди Рамадановского. Бежать нельзя. Войска вызывать поздно, да и не подчиняются они ему. Помощи ждать неоткуда, и единственное, что царевич мог сделать, это приготовиться к встрече с москвичами. Алексей надел парадный мундир, перекинул через впалую грудь атласную орденскую ленту, расчесал волосы, прицепил на пояс шпагу и оглядел себя в старинное венецианское зеркало. После чего одним махом для бодрости духа выпил бокал крепкого вина. Захотелось еще, но дьяк Мухортов, как обычно, находился рядом, наклонился к нему и попросил, как приказал: «Прошу вас больше не пить, царевич. Одного бокала вполне хватит». «Хорошо, больше не буду», — согласился Алексей и спросил дьяка: «Где просители?» «Первые уже во двор входят». «Надо идти?» «Не сейчас. Пусть еще минут 10 пройдет, большая толпа соберется, тогда и выйдете». Алексей кивнул, откинулся на спинку вычурного резного кресла, в котором любил отдыхать еще его дедушка-царь Алексей Михайлович Романов, и задумался о своей жизни и судьбе. Как только родился, царевич стал объектом интриг, и с самого раннего детства от него постоянно чего-то требовали. «Будь достоин своего отца, помни, что ты защитник православия, бойся Бога, учись, живи в строгости, покайся во грехах. Каждый чего-то хотел от Алексея, а он мечтал только об одном, чтобы его оставили в покое и позволили жить самой обычной жизнью. Шли годы, царевич рос и не подавал совершенно никаких надежд. Почти все в нем разочаровались и признали его никчемной пустышкой, балбесом и нерешительной безвольной куклой. Но дурачком царевич не был. И хотя с нервами у Алексея не все было в порядке, сказывалось влияние среды, он был не глупым человеком, многое понимал сам, без подсказок со стороны, а главное, научился скрывать свое истинное лицо. Все это вместе помогало ему выжить и многое перетерпеть. И вот пришел час испытаний. Он наследник престола, но на деле никто. Что он имеет? Ничего. Верных людей рядом нет, денег нет, влияния нет и армия сама по себе. Церковь в лице своих архиепископов и митрополитов стращает его Божьим судом. Дворянство желает надавить на него и получить больше привилегий. Военные хотят наград и крепостных душ за службу, а чиновники думают только о том, как бы чего-нибудь украсть. Народ к нему относится довольно прохладно и жалеет как убогого, хотя в последнее время с подачи Рамадановского что-то удалось исправить в лучшую сторону. И все же рядом никого, на кого можно уповать и полагаться, за исключением Федора Юрьевича и нескольких настоящих людей, которые служат только царю, как наместнику Бога на земле, а более никому. «Необходимо что-то предпринять», — сам для себя решил Алексей, но что именно делать и как, определиться он не мог. Впрочем, как всегда. Царевич, пора. Раздумья Алексея были прерваны Мухортовым. Он резко встал и направился к выходу из дворца. Шаги следующих за ним людей Рамадановского отдавались глухим эхом от древних стен. Они успокаивали Алексея, и когда царевич вышел на крыльцо, он был максимально собран и сосредоточен. Весь обширный двор Коломенского дворца оказался забит людьми, и кого здесь только не было. Работный люд, боярские холопы, разночинцы, худородные мелкопоместные дворянчики, нищие и убогие с паперти церквей, увечные солдаты, гулящий люд, крестьяне из пригородов, мелкие торговцы, священники и служащие. Царевич посмотрел дальше и увидел, что и все окрестные улочки забиты москвичами. И от этой огромной толпы его прикрывает лишь тонкая цепочка солдат. Алексей за малым не впал в ступор, но его плечо задел дьяк Мухортов, который прошептал: «Не робей, царевич, мы рядом и в случае беды спасем тебя, начинай». Деваться Алексею было некуда, и, сделав шаг вперед, он громко спросил: «Зачем вы пришли ко мне, люди московские, люди православные? Зачем тревожите меня в тот миг, когда я молюсь за выздоровление отца моего и вашего царя Петра Алексеевича Романова?» «Царевич, не верь боярам!» — выкрикнули из толпы. «Знающие люди говорят, что помер Петр Алексеевич, и потому мы здесь. Слово твое услышать желаем». «Кто говорит, выйди вперед!» К крыльцу протиснулся потлатый седой мужик в грязных лохмотьях, по виду напоминавших поповскую рясу. Этот оборванец снизу вверх посмотрел на Алексея с вызовом, сказал: «Микула Коровьин меня зовут». «Растрига?» «Да». «Значит, слово мое услышать желаешь?» «Не я один. Весь люд московский от мала до велика, невзирая на чины и звания, к тебе пришел». «Тогда слушай мое слово, москвичи». Царевич почувствовал себя очень уверенно и говорил так смело, как никогда до этого. «Пока нет известия о смерти батюшки, он для меня жив и по-другому не будет. Однако я готов вас выслушать. Что вас беспокоит?» Толпа разразилась множеством криков, но быстро замолкла, и снова за всех высказался Коровьин. «Обиды многие к царю имеем, Алексей Петрович. Топором и кнутом он правит, и законы Божьи попирает. Русских людей ни во что не ставит, казнит нас без счета и кровь аки водицу льет. а кровь она отмщения и справедливости просит. Поэтому молим мы тебя, как станешь царем, накажи всех отцовских дворян, кто над народом издевается, изгони с нашей земли поганых немцев и латинян, и не насаждай насильно реформы свои. Облегчение просим и роздыха, устал народ от войны и тягот. «Знаю про ваши беды», — прервал его царевич, не давая Растриге высказать все, что тот хотел. «И они мне близки. Однако, дабы был порядок, я говорю вам, москвичи, расходитесь по своим домам и пишите про свои обиды и чаяния в Челобитных. Через месяц возвращайтесь ко мне, и я всех приму. Если вы правы, и батюшка мой упокоился с миром, то сам вашими бедами займусь, а если нет, лично все Петру Алексеевичу передам и перед ним за вас слово скажу». И о многом еще в тот день разговаривал с москвичами царевич Алексей, и в такой раж вошел, что народ слушал его, раскрыв от удивления рты, и без буйства вернулся в Москву. Как только последний человек покинул двор Коломенского дворца, наследник Петра без сил опустился на крыльцо и подняться смог только с помощью Мухортова и его людей, которые припроводили его в постель. Лишь через пару часов царевич смог самостоятельно встать, и его навестил новый гонец, известивший царевича о том, что Петру Алексеевичу была сделана операция, он пошел на поправку и вскоре направится в Москву. Слава Богу! Алексей облегченно выдохнул, упал на колени и размашисто перекрестился на икону в красном углу. Но при этом он подумал, что батюшка все же не вечен, и надо готовиться к тому, что рано или поздно ему придется стать царем.